Воспаление легких. Простуды, блядь, холод на улице, блядь. Блядь, разденься и побегай голый. Чего ты несешь, псих ебаный? Давно заболел-то, блядь. А на людей свою болезнь сваливаешь. Шизофреник хуев. От шизофрении несешь хуятину. Сука, больной на голову, блядь. Шизофреник ебучий.